Убийца отлично маскировался в тенях и скрывал свое присутствие, мне же оставалось только стоять и ждать. Очередная атака оставила на предплечье царапину, от которой начало расходиться онемение. Направив туда духовную силу, я мигом избавился от яда в теле. Наконец я почувствовал присутствие отца рядом с Чунлю, оставалось немного. Примерно прикинув, сколько времени нужно отцу, чтобы с братиком добраться до защищенной комнаты, только крепче стиснул зубы. По моим прикидкам выходило, что мне придется пережить еще две атаки. Противник не наносил ударов дважды с одного направления, значит ему нужно время, чтобы обойти меня и подготовиться нанести неожиданный удар. Прогнувшись всем телом, чуть ли не встав в мостик, пропустил над собой метательный нож и тут же рухнул на спину, уходя перекатом в сторону от удара. Время было на моей стороне, я все четче стал замечать некую тень за секунду до удара, а на стальном ранге секунда, это очень много. Новый удар в спину заставил меня слегка отклониться влево, но теперь уже я перешел в наступление. Развернув корпус, размашистым ударом попытался обезглавить нападавшего, но он, изогнувшись, пропустил удар над собой и вторым кинжалом не позволил мне изменить направление меча вниз, кувырком снова уходя в тень. Наконец время настало, по всем расчетам отец с братиком уже либо были в защищенной комнате или находились от нее в паре шагов. Пора было переходить в наступление, более притворяться, что удар убийцы вот-вот достанут меня, не было необходимости. Похоже, это понял не только я, от убийцы отчетливо стало фонить раздражением. Активировав техники защиты и усиления, я выплеснул из себя духовную силу. Всего на мгновение, но я отчетливо почувствовал его присутствие. Этого мгновения мне хватило, чтобы направить технику в нужную сторону. Три ножа, созданных с помощью духовной силы с атрибутом пламени, веером полетели в его сторону. При освоении этой техники у меня получилось что-то типа огненных шаров, но меня не устраивала скорость, с которой они летят, поэтому я придал им форму метательных ножей. Если их напитывать духовной силой чуть дольше, то можно получить огненный меч, но время увеличивалось, как и мощь техники. Поэтому здесь и сейчас ножи, соотношение скорости и мощи. Да, у какого-либо заклинателя демонов получилось бы лучше, но мне жизненно необходима была техника для дальнего боя. Пусть и не столь убийственная, но для отвлечения внимания, и чтобы сбить концентрацию вполне годится. Убийца ожидаемо увернулся от техники, но вот от удара духовной силой, что незамедлительно пошел следом, как только стало понятно, в какую сторону он уклоняется, уклониться не успел, и его отбросило в стену. Пробив своим телом стену из досок, убийца вылетел во внутренний двор поместья. Я уже следовал за ним, не давая и секунды для передышки. В свете луны я отчетливо смог разглядеть стройную женскую фигуру, что иногда окутывалась во тьму. Внутренний двор был пуст, поэтому ее техника сокрытия в тенях оказалась бесполезной, но даже без нее она показала мастер-класс по уклонению. Казалось, она предвидит все мои удары и финты, уклоняясь от них, неестественно изгибая свое тело. Иногда она даже пыталась контратаковать из совсем нереальных поз, но куда там кинжалом против моей защитной техники. Будь на мне простая тканевая одежда, эти кинжалы с ядом принесли бы мне немало вреда. Но у нее просто не было возможности, чтобы из тех поз вложить силу в удар, да и кинжалы слишком легкое оружие, ими броню не пробить. И похоже, она это прекрасно понимала. Возможность моего устранения потеряна, поэтому полностью переключилась на уклонение и попытки разорвать дистанцию. После нескольких минут танцев во дворе поместья, мне удалось таки подловить ее. Когда она уклонялась от очередных огненных ножей, я рывком преодолел расстояние, что нас разделяло. Похоже, это стало неожиданностью для нее, и мой удар сверху ей пришлось принимать на жесткий блок скрещенных кинжалов. Она стояла на одном колене, пытаясь сдержать всю ту силу, с которой я давил на нее, и частично ей это удавалось, меч очень медленно опускался ей на голову. Я ожидал подвоха от нее. Данная ситуация была своего рода классикой, и она полностью оправдала мои опасения. Резко сменив положение тела, она направила мой меч в сторону от себя, одновременно уходя в противоположную сторону перекатом. Честно сказать, я ожидал, что она попробует контратаковать меня в сонную артерию, ведь по плану, я должен был провалиться вслед за мечом. Но она ушла перекатом и потратила те мгновения, что я восстанавливал баланс и разворачивался к ней, на то, чтобы достать какой-то шарик и запустить его мне в лицо. Шарик оказался дымовой завесой вперемешку с ядом. В принципе, для заклинателя демонов вполне серьезный яд, но для меня с моей закалкой воина разве что на чих пробило. К сожалению, этого моего замешательства ей вполне хватило, чтобы вскочить на крышу здания и стать вне пределов моей досягаемости. Вот всегда знал, что гордыня и самоуверенность – главный грех для любого бойца. Видно, решив, что теперь она в безопасности и спокойно может уйти, она потратила пару мгновений, чтобы гневно поглядеть мне в глаза, взглядом обещая, что это не конец, и она вернется. Но этому не суждено было случиться, сбеги она сразу, может, и осталась бы жива. Однако яркий луч света пронзил ее тело со спины, одновременно разнеся здание, на чьей крыше она находилась. Как только пыль улеглась, я подошел к телу. Одновременно со мной с неба спустился неизвестный заклинатель демонов. По виду его демонический дух напоминал солнечного сокола, похожего на того, что мы прикончили с парнями. Я отменил техники усиления и защиты. Заклинатель демонов также вышел из состояния слияния, им оказался Чэнь Вэйшэнг, старейшина божественной семьи, отвечающий за ее бойцов. Выдернув остатки того, что некогда было копьем, я примерно прикинул, с какого расстояния оно было запущено. По всему выходило, что он запустил его примерно с расстояния в полкилометра, да с такой силой, что пробил не только тело убийцы, что было на стальном ранге, но и разрушил здание, а наконечник копья разлетелся на куски, как столкнулся с землей. Нет, такое попадание даже я со своей техникой могу не пережить. А ведь он только на днях взял четвертую звезду стального ранга, а уже такая мощь. Ты в порядке? Если не считать уязвленной гордости мечника, то все нормально, ответил я, глядя в лицо несостоявшейся убийцы. Она была хороша, я ни разу не смог достать ее, ответил на немой вопрос Чэнь Вэйшэнга. К нам уже спешил отец, а со стороны улицы я чувствовал приближение нескольких бойцов. Мужчина лет 40, с коротко постриженными черными волосами, слегка наклонил голову в сторону, пропуская очередной снаряд из посуды, что разлетелся вдребезги, ударившись об стену позади него. Вот уже минут 20 его ученик и по совместительству главный наследник священной семьи буйствовал. «Ты сказал, что все уладишь, и этот выскочка Вэй умрет», — кричал Шэнь Фэй. «Он все еще жив, а эта Пэнинэр все еще сидит в своем поместье. А я говорил, что ее надо просто выкрасть, но нет, ты уперся как овцерок», — уже спокойнее продолжал наследник. «Молодой господин», — с тяжелым вздохом, мужчина вновь начал объяснять наследнику прописные истины. «Если бы мы выкрали Сианин из поместья, нам бы пришлось держать ответ перед всеми главными семьями Светозара. Учитывая обстоятельства, никто бы не поверил в нашу непричастность к пропаже. А устранив ее мастера, мы вновь могли бы поднять вопрос о вашей свадьбе. Чертова девка, как она посмела отвергнуть меня? Я сломаю ее, а когда наиграюсь, отправлю в казармы обслуживать солдат», — с какой-то дьявольской улыбкой произнес Шэнь Фэй. Похоже, у парня на почве отказа совсем крыша поехала. Он же возьмет ее в жены, какой это урон чести и репутации, отправь он ее в казармы. За что ему это наказание, возится с этим заносчивым щенком, с очередным вздохом подумал мужчина. Да и черт бы с ним, в своей слепой зависти к Ецзуну, патриарх Шэнь Хун совсем перестал следить за воспитанием наследников, и план старейшин вполне отчетливо виден. Поставить это недоразумение во главе клана, а самим управлять истине, а в случае чего просто принести его в жертву, спихнув все на него. Ведь он забросил уже все тренировки, и ничего, кроме пьянок и задирания юбок, ему не интересно. Но провал операции по устранению Мавыя действительно серьезный просчет. Как теперь ему объясняться с главным старейшиной, а ведь еще и придется отчитываться за смерть элитного убийцы перед Луньша, заместителем демона-лорда, главы темной гильдии. И вот это действительно пугает. Все эти мысли пронеслись в голове мужчины, попутно с небольшой линцой увернувшегося от очередного снаряда из посуды. Наутро был собран семейный совет, к которому присоединился Чэнь Вэйшэнг. В принципе, ничего выяснить не удалось, поэтому просто посидели, чайку попили. Кто, чего, зачем, одни догадки и никаких конкретных доказательств. Ну да, убийца из темной гильдии, что дальше? А ничего, связь со священной семьей не отследить, а может, это вообще была их личная инициатива, конкретных доказательств нет, а значит, и к делу пришить нечего. Единственное, что решили, это переселить братика, Мачунлю, в поместье божественной семьи в тот дом, который был закреплен за мной, но которым я уже давно не пользовался. Оставив вопросы, на которые все равно не могли найти ответа, мы всей семьей погрузились в дела насущные, а именно подготовки к предстоящему образованию нового благородного клана. Между всеми делами и заботами я вспоминал методику создания камней света и подробно ее описывал. Как только стану главой, первым делом займусь данным проектом. Знаменательный день порадовал нас отменной погодой. Солнышко пригревало, по небу лениво ползли кучерявые облака, легкий ветерок не позволял погоде перейти в жару. Одним словом, идеальный день. Данное событие, как и полагалось, было статусным мероприятием, поэтому присутствовало множество аристократов города. От того, кто пришел на мероприятие, делались выводы, как к новому образованию относится тот или иной клан. Пришел ли глава, прислал наследника или старейшину, ну, или вообще проигнорировал. Вспоминая то, сколько Ялимби было потрачено на все эти угощения и мишуру, у меня просто сердце кровью обливалось. Казна, знаете ли, не резиновая и уже отчетливо показывает дно. Главное, обломать тот клан с их заказом, полностью выполнить его и пущай платит, хоть откуда деньги берут, думал я, встречая высоких гостей. Как и ожидалось, представителей священной семьи и их вассалов не было, хотя приглашение пришлось выслать, этикеты все такое. Но, конечно, больше всего я ожидал увидеть представителей божественной семьи, и не я один. От того, кого они пришлют, зависит наше дальнейшее сотрудничество. Да и что выдумывать, судьба всего клана зависит от этого. И Чэнь Чжэньлун действительно показал, что он не зря является патриархом одной из главной семьи Светозара. Делегация божественной семьи пришла самой последней, заставив меня слегка поволноваться. Увидев делегацию, я даже слегка улыбнулся, оскалив зубы, все стало сразу понятно. Вот и ответ, почему меня не приглашали, вызывали к Чэнь Чжэньлуну. Делегацию божественной семьи возглавляла обворожительная девушка, что в своей красоте могла посоперничать с Янь Синь. Каштановые волосы были собраны в замысловатую прическу, а дорогое платье в китайском стиле выгодно подчеркивало изящную фигуру девушки. Она шла чуть впереди всех, показывая, что именно она главная в делегации. Ее сопровождал мальчик, ровесник моего младшего брата. Негоже незамужней девушке ходить без сопровождения на такие мероприятия. Также была парочка ничем не примечательных людей, так для массовки. Ни наследника, ни старейшин, никого значимого из правления семьи не было. Чэнь Чжэньлун ясно дал понять, никаких переговоров не будет. Или свадьба, или... Конечно, она на 5 лет старше меня, но кого это волнует? Что ж, Чэнь Джиа, двоюродная племянница патриарха семьи, прекрасный выбор. Глава 65 лет. Прием удался на славу. Получилось познакомиться с некоторыми людьми, хорошо пустить пыль в глаза. Чиновник из городской администрации выдал свидетельство, что теперь мы благородный клан Лазурного Пера и имеем право голоса в совете города. Конечно, это фикция, никто слушать мелкий благородный клан не станет. Всем заправляют главные семьи и наиболее сильные знатные. Однако незримую черту мы перешагнули, вот мы были простолюдинами, а тут уже аристократия. Самые тяжелые переговоры были на следующий день. Мой рабочий день начался довольно рано. С утра навестил Сианин, потренировав ее во владении мечом, я ведь все-таки мечник, заодно проверив, как у нее обстоят дела с культивацией и отработкой форм. Вопрос с ее техникой культивации все еще был открыт, так как она получила ее от Нили, а без его разрешения показать ее мне она не могла. Парень же переквалифицировался в партизаны и перешел в стелс-режим, прячась от Хуянь Ланьжа, так что с этим возникли некоторые трудности. Честно сказать, я прекрасно понимал девушку. Статус жены главы клана ее не устраивал, а вот юный гений из благородного клана вполне подходит. Вот только свою гениальность парень еще не продемонстрировал, всего лишь показал, что его знания в символах более обширны, чем у учительницы, и добился заинтересованности наследника одной из главных семей. Может, это пресловутое женское чутье, но, похоже, она настроилась серьезно и второго отказа принимать не намерена. Ближе к обеду мы с отцом пришли в божественную семью, точнее к отцу Чэнь Джиа, Чэнь Вэйшингу. В прошлой своей жизни я не был женат, как-то не срослось, поэтому слегка нервничал. Да и будущий тесть дядька суровый, недаром старейшина, отвечающий за всех бойцов божественной семьи. Хотя, по правде, меня больше интересовала Джиа, как-никак девушке почти 20 лет, и она не замужем, что в этом мире редкость. С самой девушкой я виделся дважды. Впервые заметил ее, когда вернулся из монастыря, и женская часть божественной семьи насела на меня, требуя рассказов о моих приключениях вне города. Мне показалось, что в тот раз я ее не особо заинтересовал, как личность, да и я сам не выделял ее из всех тех девушек и женщин, что насели на меня. Причину столь позднего замужества удалось узнать почти сразу. Вишенг не давил на дочь, давая ей волю в этом вопросе. Как результат, она выбрала партнера по любви и была помолвлена, все двигалось к свадьбе, и семьи были не против. Но здешний мир суров, и последнее нападение демонической орды молодой человек не пережил. Прошло довольно много времени, поэтому отцу пришлось вмешаться в личную жизнь дочери. Почти сразу после взаимных приветствий и разговоров о погоде к нам присоединилась Чэнь Джао. Самой главной целью для меня был как раз разговор с Джао. То, что наша свадьба состоится, вопрос решенный. Без поддержки божественной семьи нам не выжить, а им не помешает сильный союзник, не вассал, союзник. Я и она это прекрасно понимали, но вот узнать друг друга или типа договориться на берегу было необходимо. После совместного чаепития, Джао пригласила меня прогуляться по саду внутри поместья божественной семьи. Честно говоря, я не знал, с чего начать разговор. Все комплименты были сказаны еще вчера, и как подступиться к интересующим меня вопросам было той еще задачкой. «Господин Вэй», — взяла инициативу в свои руки Джао, — «вас что-то тревожит. Вчера вы были более словоохотливы. Не поймите меня превратно, госпожа Джао. Вчера было вчера, сегодня меня заботят другие вопросы. И какие же? Меня интересует, как вы воспринимаете всю эту ситуацию. В самом деле, вас интересует мое мнение», чуть отстранившись, посмотрела на меня девушка. «Разумеется, ввиду недавних событий, как я могу не интересоваться тем, как на это смотрит Дру? Как вы на это смотрите? Что ж, мне льстит, что вам интересно мое мнение. И если вам так интересно, теоретически я не против, а практически, ваша семья в довольно трудной ситуации, но патриарху Чэнь Чжэньлуну нужны сильные союзники, на худой конец сильный культиватор в семье тоже неплохо», сказала Джао после небольшой заминки, глядя мне в глаза. «Вы уже много сделали для божественной семьи, хотя, возможно, и сами этого не понимаете. Поэтому при любой ситуации божественная семья будет с вами или вы с нами». Самопроизвольно правый угол губ приподнялся, показывая зубы. «Я уже давно для себя решил, что я и семья неразлучны. В противном случае, я уже давно забрать меч бога грома и, не задумываясь ни о чем, попытаться уйти в область драконьих руин или подземное царство. Что ж, вы как минимум недооцениваете мою семью и меня. Нынешняя ситуация – лишь временные трудности, которые легко преодолеть. И поэтому я здесь. Чего мне ожидать? Новых временных трудностей? Ведь, как вы сказали, моя семья сейчас в сложной ситуации, и мы не можем позволить себе исполнять разные хотелки ее членов. Хм, так вот вы о чем?» Продолжила прогулку Чэнь Джао. «Тогда у меня встречный вопрос. Янь Синь, что у вас с ней?» Вопрос как-то сбил меня с мысли. «У нас чисто деловые отношения», сказал я под пристальным взглядом девушки. «Но ведь это действительно так. Я, конечно, не прочь перевести наши отношения в более тесное сотрудничество, но пока». «Понятно», Чэнь Джао продолжила прогулку. «А вот сестренка Линь другого мнения. Слышала, вы очень тесно общались с сестрой Синь до вашего ухода в монастырь. Это были чисто деловые встречи», сказал я, начав слегка нервничать, и данный факт меня удивил, с чего бы это. Тем более Янь Синь является директором ассоциации алхимиков, и как глава клана я обязан иметь с ней дружеские отношения. Вот только директором ассоциации алхимиков она стала после вашего ухода в монастырь. «У вас есть какое-то дело к сестре Синь?» «Как я и сказал, ничего личного, чисто деловые встречи», постарался я придать лицу покерфейс. «Вот как», произнесла девушка с задумчивым лицом. «Возможно, и я смогу помочь вам, ведь я имею ранг ученика алхимии высшей ступени. К сожалению, тут вопрос не только в моих планах. Как вы знаете, недавно ассоциация алхимиков нашла лучшее применение дымника пурпурного, и его цена взлетела до небес. Считайте, что ассоциация сможет снова удивить. По моему мнению, ассоциация как минимум выходит из своего застоя. Как-то незаметно за всеми этими разговорами, мы прошли через весь сад и оказались возле входа. Что ж, было приятно поговорить, глава Вэй, с легким поклоном произнесла Чэнь Джао. Мне также было приятно пообщаться, произнес я, не скрывая легкого разочарования, ведь ответ на интересующий меня вопрос я так и не получил. Девушка уже сделала несколько шагов в сторону, но внезапно остановилась. «Вы знаете, Амаджиа», — произнесла она, слегка обернувшись ко мне, — «тоже неплохо звучит». Девушка ушла, оставив меня в некоторой задумчивости. «Ну, как минимум, ставить палки в колеса моему клану она не собирается», — сделал я вывод из нашей беседы. Чэнь-Джиа шла в свою комнату, также обдумывая их разговор. В принципе, Мавэй ее полностью устраивал. Глава благородного клана, и они вполне подходят друг другу по статусу. К тому же его ранг и статус в гильдии нанесения символов говорят о вполне хорошем потенциале. Да, она не испытывала к нему того всепоглощающего чувства, что было с ее прошлым женихом. Ну и что, ни урод и ни старик, да и чувствовалось, что о семье он думает, как глава клана. Осталось только выяснить правдивость слов сестренки Линь. Конечно, иметь двух или трех жен для главы клана было обычным делом, но вот становиться ни второй, ни третьей женой у нее желания не было. Девушка остановилась в задумчивости, к кому в первую очередь следует пойти, к Линь или Синь. Развернувшись, девушка отправилась на поиски сестренки Линь. К своей подруге Янь Синь она пойдет попозже, после того как Мавэй посетит ее. У них с подругой не было секретов друг от друга, тем более это касается ее будущего мужа. Выяснив его планы, она вполне сможет помочь ему, ведь в ее планы не входило быть женой главы какого-то третьесортного клана. Пусть сейчас он просто молодой, благородный клан, но она видела в глазах Мавэя, что это ненадолго, пусть не в этом поколении, но их дети возвысят клан до знатного или больше, а она поможет, ведь в этом их планы совпадают. Выйдя из поместья божественной семьи, отец отправился по своим делам. Я же, как и планировал, направился в ассоциацию алхимиков. Требовалось решить вопрос с камнями, а также наладить партнерские отношения. Учитывая, что скоро у них появятся новые рецепты пилюль, это было жизненно необходимо. Теперь я больше стал понимать Е Цзуна и ему подобных. Времени на личное развитие катастрофически не хватало, а ведь на стальном ранге его требуется гораздо больше, чем раньше. Поэтому различные пилюли и ингредиенты для культивации являются жизненно необходимыми. Да, не освоив силу закона, на легендарный ранг не пробиться, но постигать суть закона стихии – дело не одного дня. Поэтому лучше всего делать это одновременно с прокачкой сосуда души до пятой звезды. К директору Янь Синь меня пропустили довольно быстро. С нашей прошлой встречи прошло несколько лет, и, по-моему, девушка стала еще красивее. Если раньше она походила на прекрасный не раскрывшийся бутон цветка, то теперь я мог наблюдать раскрывшийся бутон цветка во всей красе. Директор Янь Синь, поприветствовал я девушку. С нашей последней встречи вы стали еще прекраснее. «Приветствую вас, глава Вэй», — ответила девушка, проигнорировав 1001 комплимент. «Вы наконец-то нашли время, чтобы посетить старшую сестру», — сказала Синь, кокетливо положив руку на грудь, тем самым привлекая взгляд парня. «КХМ, да, прошу извинить меня, столько дел навалилось, бордель, срочно», — билось у меня в голове. Сначала Чэнь-Джиа со своей роскошной красотой, теперь Янь Синь с ее кричащей сексуальностью. «Только не говорите, что вы пришли по делу, а я ведь так рассчитывала, что вы пришли просто проведать меня, и я бы поверил в это, будь каким-нибудь юнцом, у которого гормоны сносят крышу. Но я точно знал, что это ее маска, чтобы выбивать лучшие условия. Умна, хитра, к тому же еще и красива, и умеет пользоваться этим на полную катушку. Я не выходил, а выползал из ассоциации алхимиков. Переговоры, мягко говоря, были сложными и опасными. Будь на то воля Янь Синь, она бы заперла меня в библиотеке ассоциации, не выпуская, пока не переведу все книги. А уж, что было после того, как я рассказал о камнях света и способе их создания. Нынешние пилюли и эликсиры, что выпускает ассоциация, можно назвать грязными. Их эффективность на низком уровне, и на 50% это связано как раз с тем, что их не очищают от примесей чужой воли в духовной силе. Просто не знают как. Это одно из тех знаний, что были утеряны. Мастера же из монастыря не слишком торопятся делиться своими знаниями. Насколько мне известно, ассоциация договорилась с монастырем, что последние будут торговать своей алхимией через ассоциацию, но ни рецептов, ни техник передавать не спешат. Как ни крути, но люди всегда остаются собой. Даже на фоне истребления плодить конкурентов и терять прибыль не хочется никому. Да, способ очищения духовной силы при создании камней света, не совсем подходит для создания пилюль, но на его основе можно попытаться создать нужную технику. Как раз таки это и поняла Янь Синь и выпытывала из меня мельчайшие подробности, используя весь свой упругий арсенал. Я бы мог, наверное, воспользоваться ситуацией, но сама мысль перевести наши отношения в такое русло мне не нравилась. Я был слишком высокого мнения о ней, а для разовой акции подойдет и другое заведение, куда я и поспешил направиться. Вернулся я под утро, уставший, но довольный, аки-кот, объевшийся сметаны. Настроение было на высоте, делать ничего абсолютно не хотелось. Духовная сила и вправду творит с человеческим телом чудеса, и у женщин это отчетливо видно. Любая девушка, занимающаяся культивацией, дойдя до серебряного ранга, вполне может дать фору мисс Вселенная из моего прошлого мира. И да, ночью я отдыхал в элитном заведении, где как раз все девушки были серебряного ранга. Правда, их просто раскачивали пилюлями и боевых навыков они не имели, но навыки в другой области были выше всяких похвал. Однако, как бы мне этого не хотелось, но дела не ждут и есть вещи, которые могу сделать только я. Для начала прикинул, что до возвращения группы Дункана осталась примерно неделя. Сомневаюсь, что засаду будут делать где-нибудь в горах святых предков, скорее в 2-3-дневном переходе от города. Пара дней запаса у меня есть, как скрыть мое отсутствие мы тоже уже обсудили. Я прикинусь, что из-за тяжелого финансового положения я полностью ушел в изоляцию для изготовления свитков. Для мастера нанесения символов засесть за свитком и не показываться на людях пару дней – вполне обычное дело. Тем временем я пойду на перехват группы Дункана и подстрахую их от ожидаемой засады. Чтобы легенда сработала, необходимо и в самом деле подготовить несколько свитков. Но перед этим требовалось решить вопрос с техникой сианин. В отличие от Хуянь Ланьжи бегать в поисках Нили я не собирался. Приведя себя в порядок, я пошел искать Дуцзе. У нас с ним сложились хорошие отношения. После моей подсказки с тушами овцерогов и помощи другим парням парень стал кем-то вроде главного старейшины в их компании. Т.Е. главой был Нили, а вот вторым после него, кто более тесно взаимодействует с людьми, был Дуцзе. Он действительно был хорош в этом. Парни его слушали и уважали как старшего среди равных. В отличие от Нили найти Дуцзе было плевым делом, парень исправно посещал занятия, так что я точно знал, где мне его искать. Как и ожидалось, я был прав, на перемене я отозвал парня в сторону и попросил подсказать, где искать его друга. Банально, но наш нагибатор прятался на одном из дальних полигонов рядом со стеной, отделяющей академию от города. Интересно, он действительно думал, что сможет ускользнуть от Хуянь Ланьжа, перепрыгнув стену или как? Подходя к нужному месту, я разглядел Лупя, нагло дрыхнущего под деревом. Ясно, парень должен был предупредить Нили, и тот скрывается за стеной, типа его и нет. Слегка скривив губы, я прошел дальше, не потревожив сон образцово-показательного дозорного. Глава 66 ред. Здорово, поприветствовал парня. Извини, что отвлекаю от медитации. Ничего страшного. Я уже заканчивал. Мы рассматривали друг друга, и каждый думал о своем. Интересно, что он успел напридумывать про меня. Как тебе известно, с недавних пор Сианин, моя ученица, сказал я, присаживаясь напротив парня. И у нас возникла небольшая проблема. Мне требуется знать технику культивации, что ты передал ей. Хм, с чего бы мне рассказывать о ней? Все, что тебе следует знать, это то, что это высшая техника, и с ней Сианин сможет добраться до легендарного ранга и выше, акцентировал внимание на последнем слове Нили, ожидая моей реакции. Эх, тяжелый вздох, я же уже сказал, что я ее наставник и т.д. Не поддался я на провокацию, и чему ты можешь ее научить? Я сомневаюсь, что для этого необходимы знания техники, что я передал ей. Мда, похоже, ты невысокого мнения обо мне. Ха, у тебя всего лишь стальной ранг. Чему здесь удивляться? Для многих стальной ранг в 15 лет – показатель гениальности. Эф, фыркнул парень. Не фыркай, ты сам еще бронзового ранга. Это временно, уж добраться до легендарного ранга не проблема. А ну да, то-то я смотрю, что в Светозаре каждый второй имеет легендарный ранг. Естественно, для того, кто прожил 600 лет, легендарный ранг – не проблема. Вот только культиваторы Светозара не ты, они не прожили 600 лет. У них нет твоих знаний. Кто ты? Из чего ты решил, что я прожил 600 лет? Странно, вроде я представлялся, ну ладно. Позволь представиться, Мавэй, глава. Ты понял, о чем я? грубо перебил меня Нили. «Мда, это будет сложнее, чем я думал», — сделал вид, будто задумался. «Хорошо, для начала, посмотри на себя. Ты действительно считаешь, что это нормально вернуться во времени?» «Так ты тоже?» «Но как?» — удивился Нили. «Я этого не говорил. Но ты ведь знаешь о технике созвездия, к тому же твоя книга. А вдруг есть и другие способы?» Глядел я на задумчивого парня. «Как я здесь оказался, не имеет особого значения. Я здесь, и самое главное, что ты должен знать, я тебе не враг, и очень надеюсь, что и ты тоже мне не враг. Все зависит от того, для чего ты здесь. Я, чтобы просто прожить хорошую жизнь, и ни о чем не сожалеть. Чтобы люди, что мне не безразличны, жили счастливо, насколько это возможно. Не маловаты ли цели для того, кто переродился, или как ты тут оказался? По мне так вполне приемлемые, ведь твои цели тоже не слишком отличаются от моих. Откуда ты знаешь о моих целях?» Ехидно скривил губы парень. «Ох, мы же вроде уже проходили это. О некоторых вещах я знаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Ведь, по сути, для чего тебе сражаться с мудрецом-императором? Ты не понимаешь, если ты так много знаешь, то должен знать, что собой представляет мудрец-император. Тебе то, какое дело до этого? Он где-то там сидит, правит своей империей, и что с того? В будущем по его указу будут убиты множество хороших людей. Вот именно, разве не ради этого ты решил сразиться с ним? Ради того, чтобы близкие и дорогие тебе люди жили счастливо и свободно, а не для того, чтобы сражаться ради битвы. Так что наши цели в принципе сходятся, просто методы слегка разные, да и представления о том, как можно помочь Светозару, не совпадают. И как ты хочешь помочь Светозару? А ты мне расскажешь о своих планах? Нет, фыркнул парень. Так с чего бы мне делиться своими планами? Предлагаю заключить некое соглашение. Ты не лезешь в мои дела, а я в твои. Как тебе такое? Я бы согласился, вот только ты сам сказал, что тебе много чего известно, а вот мне о тебе почти ничего. Хорошо, произнес я, слегка задумавшись. Как насчет того, что Светозар при любом раскладе будет уничтожен? Что? Вскрикнул Нили, вскочив. Да успокойся ты и не ори. Светозар будет уничтожен в любом случае, продолжил я. И дело тут не в темной гильдии или предательстве священной семьи. Да, да, хватит делать удивленную моську. Я в курсе этого и сразу отвечу на твой вопрос. Никаких доказательств этого, кроме моих знаний, нет. Для начала, ты ведь в курсе, как началась темная эпоха? Спросил я и, получив утвердительный кивок, продолжил. Задай себе вопрос, почему тот, кто уничтожил все страны и империи в этом мире, оставил последний город нетронутым? И второй вопрос. Даже до наступления темной эпохи среди людей не было ни одного, кто бы прорвался выше легендарного ранга на судьбу небес, а тот демонический зверь смог. Как, видя, что парень серьезно задумался, я не стал торопить его. Все это он и сам узнал бы, но чуть позже. Вариантов слишком много, после обдумывания моих слов сказал Нили. Но ведь ты знаешь ответы, только слухи и предположения. Меня ведь тогда не было, начал я рассказывать, видя его немой вопрос. Если вкратце, то в нашем мире существуют стихийные божества, что охраняют мир людей. Также есть и демонические божества, как ты понимаешь, они стоят за демоническими зверями. И наши боги облажались, проиграв им. Как результат, императорский демонический зверь Чжулун прорвался на судьбу небес. Результат тебе известен, темная эпоха со всеми вытекающими. Как тебе наверняка известно, в этом мире нельзя прорваться выше легендарного ранга, но в случае с Чжулуном демонические боги защитили его от божественной молнии. Оглянись вокруг, этот мир уже не принадлежит людям, здесь правят демонические звери. Единственный полноценный город на континенте – это Светозар. Постановка вопроса по уничтожению Светозара неверна. Вопрос не в том, будет он уничтожен или нет. Вопрос, когда это случится. Я облокотился спиной о дерево, давая время парню обдумать все вышесказанное. И ты, конечно, знаешь, когда это случится? После раздумий спросил Нили. Честно сказать, нет. Точную дату я тебе не назову, но я знаю, что будет предшествовать падению Светозара. И, Нили вопросительно посмотрел на меня, когда я замолк, что и, я, и так, многое тебе рассказал, а информация, знаешь ли, очень ценный товар. Светозару грозит гибель, а ты тут торгуешься, набычился парень. Ты чем слушал? Я же только что сказал, уничтожение Светозара, дело решенное, этого не изменить. Даже если ты достигнешь легендарного ранга, тебе не тягаться с Чжулуном, даже со всеми своими знаниями. Предположим, тебе и удастся одолеть его, что ты будешь делать с сотнями миллионов демонических зверей? Они просто завалят Светозар трупами, ведь ты же не сможешь быть везде. Хочешь повторения своей судьбы, когда ты бродил в одиночестве по этому миру? Тогда что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю, я лишь хочу выжить, и чтобы те, кто мне не безразличен, также выжили. Как ни странно, но Сианин входит в их число. Именно поэтому, мне нужно знать, что за технику ты ей передал. Как я и сказал, это высшая техника. Зачем тебе знания о ней? Ты все равно ничего не сможешь сделать с ней. Вообще-то я сам написал для себя технику, и по заверениям многих опытных людей она входит в разряд высших техник. С огромным трудом, но я смог убедить Нили пересказать мне технику Сианин, а также сойтись на определенном нейтралитете друг к другу. Я не вмешиваюсь в его дела, он в мои, всех все устраивает, вроде. В принципе, как я и думал, он просто передал ей готовый шаблон, не подгоняя технику под девушку. Вообще, после разговора с Нили у меня сложилось впечатление, что он сам ни хрена не знает о техниках. Да он знает сотни первоклассных техник и может подобрать их кому-либо, но вот переделать ее и подстроить под культиватора не способен. Т.Е., он тупо заучил сотни техник и все. То же самое касается и алхимии, заучивания рецептов и свойств различных растений. Вот с символами у него дела обстоят получше, хотя бы в плане разобраться в них, но опять-таки переделать их он не знает как, хотя если дать ему какой-нибудь заковыристый свиток, он в нем разберется и даже сможет повторить, но создать принципиально что-то новое – облом. И тут сразу вспоминается, что ум и мудрость – это совершенно разные вещи. Но вот что у него не отнять, так это знание, а знает он действительно дофига и больше. При разговоре с ним у меня в голове крутилась мысль, неужто его техника небесного да уже дала о себе знать? Я знал о ней из книги, что оставили мне предки, и был в курсе его побочного эффекта. Гордыня, я равен богам и тому подобное. Слушая его рассуждения, я все больше задавался вопросом, это он такой после 600 лет жизни, техника уже капает ему на мозги или все вместе? Как говорится, семена упали на плодородную почву. Решив ковать железо, не отходя от кассы, выменил у него знания о символах, которых нет в Светозаре, может они и есть в монастыре или подземном царстве, но допуска к ним у меня нет. В обмен рассказал о подземном царстве и то, что Светозар уничтожат после смерти владыки подземного царства. Он все равно узнает об этом сам со временем. Парень не глупый, выводы делать умеет, если ему подкинуть информации. Вот только размышлять обо всем происходящем он начал только сейчас, вернувшись в прошлое. Скорее всего, падение Светозара в его прошлой жизни оставило сильную душевную рану, и он просто существовал, а не жил. Возвращение в прошлое, так сказать, встряхнуло его. Помню, в своей прошлой жизни у меня был друг знакомый, что вечно был чем-то занят. Он всегда куда-то спешил, что-то делал, в отличие от меня. Я же спокойно отрабатывал день, неделю и отдыхал в выходные, и смотрел на него непонимающе. Теперь же я, наверное, начал его понимать. От одних только символов, что передал Нили, у меня чесались руки, дабы опробовать различные идеи. Первое из них было создание взрывных печатей, как в Наруто. Теоретически я понял, как их создавать, осталось только создать их на практике, а это требовало времени, которого, кстати, было не очень-то и много. Для начала я разобрался с техникой дракона на крыльях громового ветра, что практиковалось Сианин. В принципе, никаких серьезных последствий от ее использования я не заметил. Да, использующий ее должен, образно говоря, быть более жестким, но, видимо, технику уже не раз меняли, и этот пункт, как по мне, не сильно повлияет на девушку. Ведь она проходит тренировки в боевых искусствах с мечом, а они закаляют характер, так или иначе. Главный затык заключался в подборе демонического духа. В принципе, техники для заклинателей, у которых сосуд души имеет форму зверей, как раз и ориентированы на правильный подбор демонического духа. Если до ранга судьбы небес требовался демонический дух с атрибутом молнии, то вот, чтобы расти дальше, требовался демонический дух с драконьей родословной и атрибутом молнии. С этой точки зрения Нили и мне, конечно, повезло, пусть у него красный сосуд души, но то, что он безатрибутный и бесформенный, дает ему некую свободу выбора. У меня же форма сосуда не подразумевала определенный демонический дух, Главное, чтобы атрибуты совпадали, а учитывая мой двойной атрибут, я тоже получил свою порцию трудностей в этом плане. Девушка хорошо прогрессировала в культивации, да и в тренировках с мечом делала успехи. Для меня же эти тренировки были вроде разминки и позволяли не терять форму. ТК, полноценные свои тренировки мне пришлось сократить. Пару дней я сидел в ассоциации алхимиков, переводя их книги, и даже смог найти для себя кое-что полезное. Что в этом, что с другом мире не существует наук, не связанных друг с другом. Если ты академик в одной из наук, то хочешь или нет, но в смежных науках более-менее разбираешься на достойном уровне. Тут то же самое, алхимики слегка разбираются в определенных символах, требующихся для создания пилюль, а мастера нанесения символов слегка знают алхимию в плане создания чернил или как я, найдя парочку рецептов специального состава для восстановления свитков. По вечерам и ночам я создавал свитки стального ранга, официально, конечно, я спал, даже переехал в небольшой подвал, чтоб никто не знал, чем я занимаюсь. Пока что на эксперименты с новыми символами времени не было, но появляющиеся идеи я аккуратно записывал в отдельную тетрадь, как будет время, поэкспериментирую. Так пролетело несколько дней, и в один из вечеров я заявил, что ухожу в самоизоляцию, дабы создать свитки и поправить наше положение. Если кто-то из прислуги работал на священную семью, то это заявление должно прокатить. Той же ночью я тайно покинул Светозар. Ох, и пришлось же повозиться с тайным побегом. Стены Светозара, что смотрит в сторону гор святых предков, хорошо патрулировались, а у меня не было уверенности, что никто из дозорных не побежит докладывать священной семье. Поэтому выходил я со стороны долины. Там и дозорных поменьше, и службу несут они, не особо напрягаясь. Дальше было делом техники, и к рассвету я уже вышел на маршрут нашей группы подальше от города. Я двигался навстречу группе Дункана, периодически останавливаясь и проверяя окрестности с помощью состояния Анатмана. В этом состоянии я мог охватывать довольно большую область, нежели во время движения. Если и была какая-либо засада, то обнаружить их мне не удалось. И на рассвете третьего дня я вышел к стоянке нашей группы. Глава 67 ред. На засаду группа Дункана наткнулась на следующий день. Как и договаривались, я следовал отдельно от группы и смог заранее обнаружить засаду и предупредить парней. Видимо, те, кто отправлял бандитов на дело, ожидали увеличения численности группы, но никак не наличие в ней 4 бойцов золотого ранга. Группа состояла из 10 бандитов, возглавляемых 2 бойцами золотого ранга. Определить это было легко. Как только началась заварушка, эти 2 кинулись на Дункана, скорее всего думая, что он единственный золотого ранга в группе. Их план был довольно прост: из засады выбить часть группы, а потом добить, имея численное преимущество. Но, как говорится, что-то пошло не так. Дункан сражался яростно, полностью уйдя в защиту, даже не пытаясь контратаковать. Его противники были достаточно опытны, чтобы прикрывать друг друга. Единственной их ошибкой было полное сосредоточие на Дункане. Для них стало неожиданностью, что уже через 2 минуты вся их банда перебита. Я же, как только началось сражение, проверил окрестности, и не зря. Наблюдатель быстро удалялся от места боя в сторону Светозара. Его возвращение в город нельзя было допустить ни в коем случае. Если он вернется в Светозар, то священная семья первой заявит, что это мы напали на их людей, и все наши дальнейшие слова будут звучать как оправдание. Честно говоря, сомневаюсь, что даже если мы возьмем их живыми, вряд ли удастся доказать их связь. Догнал я наблюдателя быстро. Спеленать его не составило особых проблем. Вернувшись с грузом к группе, меня ждало интересное открытие, которое подтвердило мои опасения. «Какие люди?» – удивленно воскликнул Гоминш, и все уставились на него. «Позвольте вам представить, Галеви, начинающий мошенник и вор», — указал он на мой груз. А вот и главарь его банды, после небольших поисков поднял голову одного из бандитов. Лупинг, молодой и дерзкий. Ну, теперь все сходится. Все вопросительно посмотрели на него. А ты откуда знаешь? Ты забыл, у меня отец десятник в городской страже. Вот он и рассказывал, что этот Лупинг примерно с год назад очень быстро возвысился в теневом мире Светозара. И если учитывать кто, скорее всего, послал их сюда, то становится понятно, благодаря кому он возвысился. «Мда», — разочарованно произнес я. «Что ж, это в принципе логично, им никто не поверит, да и избавиться легко, никто не вступится за них. Лопинг не стал показательно храбриться и после парочки оплеух для приличия выдал все, что знал. Т.Е., не только по нашему делу, но и вообще все. Их банда действительно начала возвышаться год назад, но не благодаря священной семье, а как раз при поддержке той, кто сделал этот большой заказ. К тому же рассказал, кому и какие банды служат. Оказалось, не только священная семья живет криминальной жизнью города, но самое ценное — это имена тех главарей, кто сотрудничал с темной гильдией. Конечно, это все еще требовалось проверить, но думаю, в божественной семье заинтересуются этим. Сам я этим решил не заниматься, у меня нет ни людей нужной квалификации, ни времени. Можно было бы привлечь Минжа с его отцом, но сомневаюсь, что информация о данном инциденте не уйдет на сторону, а отбиваться от всяких обвинений тоже не слишком охота. В город я возвращался также тайно, но на этот раз из-за груза все вышло слегка сложнее, но я справился. Посадив пленника в защитную комнату, в поместье не было камер для содержания преступников, посетил будущего тестя и рассказал о случившемся. Однако покинуть поместье божественной семьи мне не позволила Джао. Как оказалось, она с Янь Синь близкие подруги, и обо всех моих делах в ассоциации алхимиков она в курсе. Главное, рассказывала она об этом с таким прищуром глаз, что мне стало понятно, если между мной и Янь Синь что-то произойдет, она тут же об этом узнает. А вот против она этого или нет, я не разобрал, но проверять пока не решился. Оказалось, что в сокровищнице божественной семьи есть парочка камней света, оставшихся еще с темной эпохи. Для чего они нужны, никто не знал, поэтому мне их с легкостью выдали. Еще несколько я получил от Янь Синь в этот же день. Сколько всего мне потребуется камней, я не знал, но надеялся, что этого количества хватит, чтоб вернуться. Вместе со мной и Сонгом в новое приключение отправились Гуминш, Люжонг и Чжаоганг. Собралась почти вся старая группа, кроме Дункана, он решил вернуться в монастырь, пока перевалы не закрыло снегом. Снять защитный купол, ограждающий пространственный переход, было делом 10 минут. До этого я успел облазить его вдоль и поперек, изучая его в качестве барьера, заодно пытаясь понять принцип действия. Все это время парни следили за округой, чтоб никто не шпионил за нами, а Гуминш чуть ли не подпрыгивал на месте в ожидании новых приключений. Да, засиделись парни в четырех стенах. Пройдя за барьер, мы оказались на краю небольшой площадки, метров 20 в диаметре, окруженной 5 столбами. В каждом из них было по 4 камня света. По какой-то причине сейчас портал не работал. Постояв пару минут, я подтвердил свою догадку. Сейчас камни света были пусты, но активировав внешние символы, чтобы снять барьер, окружающий портал, я активировал механизм наполнения камней. Оставалось только ждать, пока они зарядятся. Царство тюрьмы бездны встретило нас пасмурной погодой. Все небо было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, готовыми в любой момент разразиться дождем. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь облака, и везде царил полумрак. Наверное, ночью здесь такая темень, что дальше метра ничего не видно. Вокруг портальной площадки находились руины зданий. На полноценное поселение эти останки не тянули, а вот для содержания небольшого гарнизона для защиты площадки вполне. Правда, почему-то отсутствовали внешние стены. Казалось, что кто-то просто решил поставить парочку зданий в чистом поле, и это слегка ставило в тупик. Исследовав развалины, мы обнаружили разрушенные колонны, точно такие же, как и на другой стороне. Решив не полагаться на волю случая, я полностью зарисовал колонны портальной площадки. То, что они до сих пор целы, простое везение. Пока я был занят рисованием, парни успели перебить с десяток багровых дьяволов, но все прекрасно видели, что в траве, окружающей развалины, их еще полно. Главным отличием здешних багровых дьяволов от их собратьев, что повстречались нам во время экспедиции в долину костей, заключалось в их внешнем виде. Кости, обтянутые кожей, и каким чудом они еще двигались, была загадка. С дальнейшим вектором движения мы определились довольно быстро. Все развалины создавали некий круг возле портала, но в одном месте расстояние между зданиями было особенно большое. Решив, что там проходила дорога, по которой заходили в это место, мы отправились по ней, ведь куда-то она должна привести. Наше путешествие длилось уже 3 час. Мы бежали легкой трусцой, периодически отбиваясь от багровых дьяволов, которых здесь было просто огромное количество. Парни начали уже выдыхаться, но все понимали, что пока мы не выйдем с территории багровых дьяволов, о привале и речи быть не может. Наличие такого количества демонических зверей являлось проблемой для моих дальнейших планов. Как тут наладить поставки руды? Придется в первое время самому сопровождать караваны, пока популяция этих мелких тварей не станет меньше, или нанимать парочку стальных для сопровождения. Дорога привела нас к опушке леса, и багровые дьяволы наконец-то отстали. Углубившись на десяток метров в лес, мы нашли неплохую поляну для привала, но как по закону подлости отдохнуть нам не позволили. Приближение демонических зверей в количестве 7 штук я почувствовал заранее, они также почувствовали нас и шли строго в нашу сторону. Через пару минут на поляну вышла стая зверей, отдаленно похожих на волков. Они были крупнее их раза в 2, а их шкура была черная как смола, с серыми полосками. Нас окружили полукругом, парни изготовились к новому сражению. По какой-то причине они медлили и только рычали на нас, показывая свою зубастую пасть. Но битва не состоялась, порычав для приличия, стая ушла по направлению к опушке леса, откуда мы пришли. Похоже, решили, что убитые нами багровые дьяволы более легкая добыча, нежели мы. Перекусив, отправились дальше, остатки дорожного покрытия вполне позволяли не сбиться с пути. По моим внутренним часам получалось, что шли мы уже день, и вот-вот должна наступить ночь, однако никаких изменений в освещении я не замечал. По всему выходило, что сутки тут не делятся на день и ночь, вечные сумерки – это единственное время суток. На следующий день нам все же пришлось отбиваться от другой стаи волков-переростков. Это оказалось довольно сложным испытанием. Дело было не в их силе, кроме вожака золотого ранга, остальные были серебряного. Слаженность их атаки вызывала немало вопросов. Казалось, что вожак координирует их действия в режиме реального времени. Если удавалось кого-то ранить, то другие особи тут же пытались отогнать нас от своего сородича. Исход схватки определился после того, как я прорвался прямиком к их вожаку, что стоял чуть в стороне, и обезглавил его. Вся оставшаяся стая, будто в страхе разбежалась, поджав хвосты. Определившись с методикой борьбы с подобными стаями, дальнейшие стычки пошли как по маслу. В отличие от меня у парней имелись дальнобойные техники, поэффективнее моих. По моим прикидкам через лес мы шли примерно 2 суток, плюс-минус. Лес заканчивался местностью, испещренной оврагами и небольшими ручейками, вдали виднелась парочка довольно высоких гор, у подножья одной из гор и мне с трудом удалось разглядеть огни города. Остановившись на привал, стали гадать, как нам проникнуть в город. Сомневаюсь, что стража на воротах не спросит, кто мы и откуда. Поломав голову и не придумав ничего стоящего, отправил Гоминжа с Люжонгом на разведку. Вернувшись, наши разведчики ошарашили нас, сообщив, что входящих никто не досматривает. Стража есть только на стенах, служит она для уничтожения демонических зверей, и народ спокойно шастает через ворота. Удивившись такой беспечности, мы направились в город. Зайти в город действительно оказалось плевым делом. Нас никто не досматривал и не интересовался, откуда мы. Стража была, но сидела в сторожке, глянув на нас, тут же потеряла к нам интерес. Весь город представлял собой большой рынок, везде кто-то что-то продавал и покупал. Торговали везде, начиная от красивых зданий с вывесками и зазывалами, предлагающими любой товар, заканчивая небольшой тряпкой с товаром, расстеленной на земле. Народ также был под стать городу, начиная от людей в дорогих одеждах и заканчивая явно голодающими жителями в каком-то рванье. В Светозаре тоже были разные люди, но откровенных выходцев из концлагерей однозначно не было. Даже последний бедняк, занимающийся попрошайничеством, мог позволить себе рисовую похлебку с небольшим куском мяса. Мне даже стало слегка не по себе, ведь я собираюсь нажиться на этих людях. По-хорошему, стоило бы вывести их из тюрьмы бездны, ведь рядом со Светозаром также есть плодородные земли. Сама территория долины, где располагался город, даже после переезда людей из долины монастыря, освоена на 80-85%. Если я это сделаю, главные семьи спасибо мне не скажут, ведь тут есть свои сильные кланы, что захотят подвинуть их, но переговорить с Чэнь Чжэньлуном однозначно следует. Таверну, в которой можно снять комнату, мы нашли быстро, клоповник, но для начала нам и такой подойдет. Сняв 2 комнаты, мы отправились исследовать город. Сонг с Люжонгом ушли бродить по тавернам и закусочным в поисках любой информации, я же с парнями искал нужную мне руду. Что меня удивило в городе, так это отсутствие денег, Все сделки имели бартерный характер, в основном продавали за еду, но могли принять в качестве оплаты камни крови или другие вещи. Почему так? Ответа на этот вопрос я не нашел, ведь любая цивилизация рано или поздно приходит к концепции денег, как посредников торговли, ведь ценность товара невозможно оценить с помощью другого товара. Однако все это каким-то образом работало и, похоже, всех устраивало. Руду мы нашли почти сразу. Чжаганг, будучи сыном кузнеца, вполне неплохо разбирался в ней. Правда, о данной руде он ничего не знал, но, разговорившись с продавцом, смог вытянуть полезную для него информацию. У всей нашей группы пространственные кольца были забиты едой, только Сонг взял в основном вино. Дабы не привлекать внимания, мы разделились, парни пошли закупать разную руду, она оказалась не в одном экземпляре, я же нацелился на камни крови. Все сразу мы не стали закупать, растянув это действие на целую неделю, да и Сонгу требовалось много времени. Сбор информации всегда долгий и кропотливый труд, но он того стоит. К концу недели мы уже представляли картину расстановки сил в тюрьме бездны и с кем можно иметь дело, а кого лучше обходить стороной. Одной из сильнейших семей и единственным кланом здесь был клан Божественного Пламени и к тому же самым порядочным. Видимо, поэтому четыре средних семьи поддержали его, когда он сцепился с семьей Серебряных Крыльев за контроль над городом. По тем слухам, что собрал Сонг, получалось, что семья Серебряных Крыльев ничуть не лучше священной семьи, а может и хуже. Они единственные в тюрьме бездны, кто владел рабами, и был довольно жестоким кланом. Его члены могли с легкостью зарубить простолюдина, если тот не уступит им дорогу, и ведь это сходило им с рук. Удивительным открытием стало, что главной семьей в клане Божественного Пламени была семья Ли. Сонг тоже носил фамилию Ли, он являлся моим двоюродным братом со стороны матери, и вполне возможно, что мы могли оказаться родственниками с Божественным Пламенем. По всему выходило, что нам лучше вести дела с кланом Божественного Пламени и остерегаться семьи Серебряных Крыльев. Вот только я не тешил себя иллюзиями, что семья Серебряных Крыльев не прознает про нас и не попытается силой выведать, откуда мы пришли. Мне не очень-то хотелось, чтоб в Светозаре появилась еще одна священная семья. Глава 68. Ред. Забив пространственные кольца разнообразной рудой и получив первоначальное представление о расстановке сил в тюрьме бездны, мы отправились в обратный путь. На обратном пути черные волки в мертвом лесу, нам удалось выяснить, как местные называют ту область, через которую мы шли, и название демонических зверей, что там обитают, решили проводить нас, так сказать, с музыкой, а точнее с рычанием. Трижды приходилось отбиваться от стаи из 5-7 особей. Одна стая на всем пути через лес шла параллельно нашему курсу, не давая расслабиться. Я хотел разбить лагерь возле портала и сократить поголовье багровых дьяволов, дабы обезопасить будущий торговый маршрут. К тому же я хотел привести сюда Сианин. После взятия серебряного ранга и посещения ею границы священных небес эта местность очень хорошо подходит для тренировок в реальном сражении, и противник были на нужном уровне. Остановившись на привал на опушке леса, мы вяло вели разговор, обсуждая город и местных жителей. Парни также пытались найти способы обогащения. Так, Люжонг заинтересовался изделиями из кожи местных животных, а Гоминш рассчитывал повторить мою идею, а именно организовать поставки вина в здешние питейные заведения. В принципе, я был не против, меня интересовала только руда и организация бесперебойных поставок, а то, что эта руда намного лучше того, что было в Светозаре, я знал точно. Момент, когда стая черных волков начала быстро удаляться от нас, заметили все. «Там кто-то есть», — указал Гоминш на человеческую фигуру, что двигалась вдоль опушки леса. Понаблюдав за ней, стало понятно, что сворачивать человек не собирается, а двигается строго в нашу сторону. Губы сами собой скривились, будто я съел лимон. «Это мне так везет, или здесь что-то другое?» — пронеслась мысль. «К нам двигался тот, с кем бы я не хотел сталкиваться как можно дольше, по возможности никогда». Парни напряглись. От них не укрылось мое поведение. Худой старик двигался в нашу сторону. Он был настолько худой, что казалось, будто порыв ветра может опрокинуть его на землю. Вместо одежды на нем были рваные тряпки, которые и для мытья полов не сгодятся. Момент, когда старик переместился к нам, никто не заметил. Вот он бредет в сотни метров от нас и в один миг в двух шагах от меня. По его лицу было видно, что с ним что-то не так. Безумная улыбка делала его лицо отталкивающим настолько, что непроизвольно по телу прошли мурашки, а голову прострелила мысль о неправильности всего этого. Заканчивали картину глаза, смотрящие куда-то вдаль. Он что-то бубнил себе под нос, но слов никто разобрать не мог. Я, не будь дураком, отскочил с его пути. «Начало начал не имеет начала», — шептал старик. Он резко повернул голову и посмотрел мне в глаза. «Почему я тебя не вижу? Бесконечность бесконечна», — продолжил бубнить старик, удаляясь от нас. Я стоял в полном оцепенении, а по спине стекал град холодного пота. Всего лишь мгновение, что длился наш зрительный контакт, хватило мне для осознания огромной пропасти в наших силах. Я, конечно, предполагал, что старик прорвался выше легендарного ранга, но одно дело строить догадки и совсем другое видеть вживую. Если бы он захотел убить нас, то сделал бы это так же спокойно, как прошел сейчас мимо нас. Это сейчас что было? Первым пришел в себя Чжаоганг. Не знаю, но еще раз встречаться с этим стариком мне неохота, ответил Сонг. Все шепотом поддержали такое решение. Ладно, хватит прохлаждаться, идем поближе к порталу, скомандовал я. Не обращая внимания на багровых дьяволов, мы в ускоренном темпе двигались к порталу. Эта встреча не пошатнула мою решимость наладить поставки руды в Светозар, но в первое время следует самому этим заняться, чтоб никого не подставлять под гнев старика. К тому же в голове бродила мысль, что старик выполнял или должен выполнять функции стражи тюрьмы бездны или кого-то типа мастера подземного царства. Видимо, сейчас из-за того, что у него не все в порядке с головой, он на инстинктах проверяет вновь прибывших, но не понимает зачем. Отсюда следует, что мне еще не раз придется встретиться с ним, и я даже не представляю, что смогу ему противопоставить. Рискованно, да очень рискованно, что там взбредет в его безумную голову, но этот риск оправдан. Наши планы поменялись, мы не стали устраивать геноцид багровым дьяволам, оставив их на потом. Вернувшись в Светозар, первым делом я вновь напомнил всем, чтобы они молчали о тюрьме бездны. Пока не время, все разбрелись по своим делам, а я с Чжаогангом направился в их семейную кузню. Пусть их семья и не славилась самыми искусными мастерами кузнечного дела, но сейчас я выбрал конфиденциальность, пока они будут разбираться с рудой, а то, что у них это получится, я не сомневался. После возвращения в Светозар мой рабочий график слегка изменился. Помимо тренировок Сианин, к сожалению, она не была гением в искусстве меча, но брала прилежностью и трудолюбием. Сотни раз оттачивая каждое движение и стойку, я занялся своими личными тренировками в виде попыток освоить энергию закона пламени и металла. Как ни странно, в этом мне помог Чжаоганг с его отцом. Они спокойно отнеслись к моему нахождению в их кузнице, и если и были недовольны, то виду не подавали. Да, кузница – это не лавовые пещеры, и прогресс в освоении энергии закона шел со скоростью улитки, но если учитывать Ифрита, то для меня самое то. В своем прошлом мире я не был каким-то ученым и не углублялся в научные дебри, которые бы объясняли суть огня. Все, что я знал, это то, что для пламени нужно топливо и воздух, причем именно кислород был главной составляющей. В вакууме огня быть не может, и в какой-нибудь бескислородной среде также его не будет. Вспомнились лекции по газовому оборудованию. Учитель объяснял, что сам по себе ни природный газ, ни пропан или бутан не горит. Горит и взрывается как раз-таки смесь газов с кислородом, и от количества кислорода зависит либо он горит или же взрывается. К сожалению, это все, что я знал про эффект горения, ну кроме того, что при горении выделяется свет и тепло, это банальные вещи, которые знает каждый. Именно с таким багажом знаний я и пытался постичь закон пламени, и как бы банально это ни звучало, но ничто из этого мне не помогло. Да, я помнил, что... По словам той же богини огня Юйянь, для освоения энергии закона требуется десятилетия медитации и практик. Однако я надеялся, что факт моего перерождения даст мне какие-нибудь бонусы в этом вопросе. После недели бесплодных попыток я решил пойти другим путем.